а на задней спинке другая вязь — Ефросиния. На такой кровати не токмо что спать, умирать и то сладко, смеялись мужики. И широкая, растворяй руки, не обхватишь, и перина высокая, и подушки взбиты умелой рукой. А не спалось Ивану Никитичу. Накануне весь день колесом шел. Заказали ему из тихановского сельпо отковать 500 железных обручей под осенний сезон. Готовились к рубке капусты. Он принял заказ и сходил к брату Семену. Договориться, чтобы тот не уехал куда-нибудь в извоз. С братом они и кузницу держали на паях и скобяную лавку. Семен кочетом встретил его на дворе и в избу не пустил. — Да что, — говорит, — рехнулся? С нас последние штаны сымают, а ты подряды берешь? Одно другому не помеха. — Как не помеха? Голова два уха. Мы только выплатили по 800 рублей. Ты хочешь, чтоб еще обложили? — Че там обкладывать? По гривеннику за обруч берем. Ты возьмешь гривенник, а с тебя полтину сдерут. Да ведь не сидеть же, сложа руки, мы ж кузнецы. Это ты так считаешь. А вот совет нас торговцы зачислил, и все из-за тебя. Я, что ли, списки на обложение составляю? Подписи моей там нет. Подпись чужая, а дурь твоя. Как я тебе говорил, давай закроем лавку. Погасим обложение и баста, а ты что, оборот налажен, выдюжим. Жеребца, мол, продам, а с делом не расстанусь, купец Иголкин, слыхал? Завтра опять готовят нам задание по дому. Чем платить будешь, а? Что ты на меня кричишь? В чем я перед тобой провинился? Во всем. Имей в виду, принесут задание, я так и заявлю, лавка не моя. Куда хочешь, туда и девай ее. Хоть в штаны себе запихай, а я сяду и уеду. — Куда? — На все четыре стороны. — А как же твой пай? — За оковку телег с шестинской артели получу 500 рублей, вот и пай, а ты лавку продай. Закрывай ее завтра же, слышишь? — Закрыть лавку не мудрено. А что потом делать? Куда одевать железо? Кто его теперь возьмет? А его 100 листов одного оцинкованного. Это 200 ведер. По рублю и то 200 рублей. А ежели его продать в чистом виде, и сотни не выручишь. Да кто его теперь купит? А скобяной товар куда девать? В разноску не пустишь, это не галантерея. Связал он себя по рукам и ногам этой лавкой. Лучше бы закрыть ее летом. А он, дурак, жеребца продал, и всего за 700 рублей. Даром, можно сказать, одних призов больше брал. Приспичило. Отдал за 700 рублей, а что делать? Иначе все хозяйство с торгов пошло бы. Спасибо, хоть совхоз купил. Эх, русачок мой, русачок, как ты теперь без меня-то? Поди холку набили, а то еще запалят или опоят. Засечь могут на гоньбе, эхе-хем. Плохо спал Иван Никитич, ворочался без конца и под утро надумал. Схожу-ка в церкву, Богу помолюсь. Отношение с Богом у него было общественным. Ежели уж молиться, так на людях, в храме, чтобы все знали, Иван Никитич Богу молится. Не то чтобы он не верил, что Бог есть Дух Святой и присутствует всюду незримо, а потому что считал, молитва наедине имеет не ту силу действия. Всякое надежное дело тем и прочно, что на миру творится. Тут всякое усердие заметнее, всякий изъян на виду. И ковал, и паял в кузнице на людях, и любил приговаривать. Ино дело у печи возиться, ино у горна. Там свою утробу ублажаешь, здесь обществу служишь.